Иероним так резюмирует эту концепцию Оригена. Небо по сравнению с нынешним небом есть ад, и эта земля, на которой мы живем, по сравнению с небом, может быть названа адом, и по сравнению с адом, который под нами, места, занимаемые нами, могут быть названы небом. Так что то, что для одних ад, для других небо. Письмо Кавиту. Блаженный Иероним. Письмо сотое Кавиту. Так что люди наказуются дурным воплощением не за прегрешение в нашем мире, но в прежнем теле. Души приходят в наш мир или потому что жили добродетельно в аду прежнего космоса. Примечание. Ориген замечает, что в евангелистской притче о богаче и Лазаре богач, уже помещенный в ад, в конце концов проявляет добрые чувства и сострадает своим братьям, заботится о них. Значит, по выводу Оригена, в аду все же бывают добрые мысли, а потому можно питать надежду на освобождение добра от зла, на то, что это семя добра не погибнет окончательно. Смотри Аксиюк, эсхатология святого Григория Ниского, историко-догматическое исследование, конец примечания. Или потому что в прежнем космосе жили дурно на небесах. Вспомним, что с точки зрения теософов перевоплощения следуют одно за другим и именно в рамках земной истории. Елена Рерих уверяет, что Блаватская в 1924 году воплотилась в мальчика венгра. Рерих воплощался как Леонардо да Винчи. Ориген был Аполлонием Тианским, Перикл – Пифагором. Елена Рерих, письма. Преподобный Сергий Радонежский, Кришной. Смотри Шапошникова. Неугасимый свет тернового венца. Со временем теософы прямо откроют тайну, на которую пока лишь намекают. Елена Ивановна была Жанной д'Арк. Елена Рерих, Николай Рерих, Асеев. Оккультизм и йога. Летопись сотрудничества. Примечание. Понятно отсюда, что экзальтированное почитание рериховцами преподобного Сергия оказывается на деле культом Кришны. Имя преподобного Сергия ведет их не к Евангелию, а к Бхагавад-гитте. Конец примечания. Эти воззрения рериховцев никак не дают им основания утверждать, будто их учение есть учение великого Оригена. Письма Елены Рерих, 1929-1938 год. Но Ориген прямо противоречит теософским воззрениям, когда пишет, что «и в самом деле Илия, который был вознесен на небо, не вернулся под именем Иоанна после смены тела». Толкование на Иоанна. Смотрите также толкование на Матфея. Это ненасильственная правка, якобы вставленная христианскими редакторами в теософскую систему Оригена. Просто теология Оригена не есть теософия Блаватской. И в ней действительно вполне логично предположение, что человеческая душа не должна дважды быть рядовым. Ориген не пытается втиснуть в мир Библии очевидно ей чуждую и ненужную идею странствий человеческой души через множество человеческих тел. Но он считает для себя дозволительным выдвигать свои гипотезы о том, что могло быть до того момента, когда началась земная история человека, описываемая Библией. Впрочем, в эти интеллектуальные игры Ориген играет только в начале своего писательского пути, только в ранней книге о началах. После ее написания в конце 20-х годов 3-го столетия он прожил еще около 30 лет. Дата смерти – 254 год. Написал свои основные работы, и в них мы видим совсем другое отношение к мифу о переселении душ. От мягко отстраняющего до резко протестующего. Различие теорий, излагаемых Оригеном в «О началах» и в других его книгах, есть очень интересное свидетельство Иеронима. Я перевел на латинский 70 книг его, из-за труда моего никогда не было спора, никогда не волновался Рим. Иероним. Апологи против Руфина. Итак, пока Иероним переводил другие, более поздние книги Оригена, Рим не волновался, и православие Оригена было вне подозрений. Споры возникли только после перевода «О началах». Значит, между «О началах» и другими книгами Оригена была ощутимая разница. И значит, нельзя об Оригене судить только на основании книги «О началах». То есть нельзя к Оригену относиться по-теософски.